самую длинную ночь года. Грань между живыми и мертвыми становится едва различимой, и привидения возвращаются на землю. Корни этого широко распространившегося поверья лежат далеко в кельтском фольклоре. В Хэллоуин канал Viasat History покажет вам документальный фильм об истоках самого темного праздника. Праздник умирающего солнца. Скоро на канале Viasat History.